коллапс буферной зоны. Марта 2030 года. Серый периметр, внешний рукав. Система двойной звезды Тинна. Борт линкора «Основатель Клис». Мастер-полковник Грен быстрым шагом вошел в боевую рубку под аккомпанемент завывания сигнала боевой тревоги. «Контроль пространства! Доклад!» Резко бросил командующий, опускаясь в кресло за главной консолью вычислителя, расположенной в центре командного поста. «Обнаружили выход из гипера группы неидентифицированных кораблей. Дистанция 0,04 светового года. Противник использует маскировочные поля не ниже 11-го поколения. На таком расстоянии мы не можем даже точно определить число вымпелов в эскадре». Грен мрачно смотрел на размытое пятно на тактической голограмме, отображающее район выхода из прыжка вражеской эскадры. В том, что в окрестности системы Тинны прибыл именно враг, командующий ни секунды не сомневался. Опасения, не дававшие ему покоя уже несколько месяцев, оказались не напрасными. Танланы вернулись. Впечатляющая победа подполковника Вершинина, сохранившая тысячи жизней захваченных танланами сотрудников корпорации Бетельгейзе, скрывала в себе бомбу замедленного действия, на которую на фоне очевидного триумфа руководство корпорации предпочло закрыть глаза. Для предотвращения бессмысленного кровопролития Вершинину пришлось отпустить из системы остатки разгромленного флота противника, и танланы ушли, выплатив репарации в строгом соответствии с достигнутым соглашением. В тот момент мастер-полковник не сомневался в правильности решения, принятого Вершининым и одобренного советом директоров корпорации. Сомнения появились позже. Аналитики считали, что руководство порождающих трепет приложит все усилия для того, чтобы скрыть позорное поражение от других кланов, причем не столько из соображений престижа, сколько чтобы не демонстрировать перед ними свою слабость. Ведь, по сути, клан лишился лучших боевых кораблей, и соседи вполне могли решить, что теперь он стал легкой добычей. Возможно, так бы все и случилось, останься в живых прежний глава клана, принадлежавший к касте воинов. Порождающие трепет тихо сидели бы на своих планетах, медленно зализывая раны и усиленно делая вид, что ничего не произошло. Однако воин погиб в сражении, а его место занял администратор, торговец, дипломат, да кто угодно, но только не боец, для которого пойти на поклон к более сильным кланам было бы совершенно немыслимо. Тем не менее, даже для нового главы решиться на такой шаг оказалось, судя по всему, весьма непросто. Потребовались месяцы, чтобы стала окончательно ясна вся безнадежность ситуации, в которой оказался клан. Гонец не мог не понимать, что рано или поздно о разгроме флота порождающих трепет станет известно, и тогда позиция для переговоров с правящим кланом окажется окончательно безнадежной. Видимо, глава клана все-таки решил не дожидаться этого крайне неприятного момента и предпочел сыграть на упреждение. В его руках все еще оставался очень важный козырь. Всего один, но зато весьма серьезный. Координаты богатейшего месторождения уникальных трансурановых элементов, расположенного в звездной системе, буквально набитой древними артефактами времен разрушительной войны, прокатившейся по галактике тысячу лет назад. Судя по качеству маскировочных полей, укрывавших корабли противника, новый глава порождающих трепет все-таки смог договориться с правящим кланом, и теперь эскадре Грена предстояло вступить в бой фактически с регулярным флотом Унии Танланов. Конечно, формально они будут действовать под флагом опального клана, ведь официально государства протектората не ведут никаких дел в пространстве серого периметра. Но суть от этого не меняется. «Противник осуществляет перестроение и готовится к прыжку», — доложил оператор систем сканирования. «Ориентировочное время до ухода в гипер — 40 минут». «Немедленно приступить к эвакуации гражданского персонала со всех объектов промышленно-добывающего комплекса!» Голос мастер-полковника звучал твердо, но только он сам знал, чего это ему стоило. Такое решение вполне могло оказаться последним в его карьере. «Мы должны успеть вывести всех, иначе получится, как в прошлый раз. Бросайте оборудование, обогащенную руду, даже оружие! Но через час гражданских здесь быть не должно. Но, господин командующий, полная эвакуация персонала требует согласования с советом директоров. Нет времени. Всю ответственность я беру на себя. Выполнять! Принято. Гран хорошо понимал, что именно наличие у Танланов многочисленных заложников стало последним аргументом в переговорах между подполковником Вершининым и главой порождающих трепет. Если б не это, условия сделки могли бы быть совершенно иными. Впрочем, бросать своих людей, обрекая их на рабство или смерть, мастер-полковник в любом случае не собирался. «Флоту принять ордер в щит!» «Задача — связать боем эскадру противника и дать время эвакуационным транспортам на разгон и уход в прыжок!» «Вызов из штаб-квартиры добывающего комплекса!» «Включайте!» Грэн досадливо поморщился, разворачиваясь к устройству связи. «Мастер-полковник, что происходит?» Над консолью возникло изображение покрасневшего от праведного гнева старшего директора промышленного района. «Почему воют сирены, и ваши солдаты выгоняют моих людей с рабочих мест?» «Господин Легон, у нас тут маленькая проблема», — едко произнес Грэн. «Совсем крохотная. 10 минут назад в окрестностях системы вышел из прыжка вражеский флот, скрывающийся под мощными маскировочными полями. Точный состав и принадлежность установить не удается, но кроме Танланов никто к нам в гости заявиться не мог. У вас есть желание познакомиться с ними поближе? Меньше чем через час вам представится такая возможность». «Но вы ведь даже не знаете, кто это и сколько у них кораблей». Голос Легиона чуть дрогнул, однако своего возмущения он не растерял. «Очень скоро все станет ясно, но ждать этого момента я не собираюсь. Когда Танланы напали в прошлый раз, ваш предшественник тоже топал ножкой и не хотел прерывать производственный процесс, ссылаясь на совет директоров и огромные потенциальные убытки. Вам напомнить, чем это закончилось? Или, может быть, вы хотите повторить его судьбу?» «Но так нельзя!» Старший директор быстро утрачивал весь свой запал. «Что я напишу в отчете?» «В случае нападения на систему вы обязаны выполнять приказы командующего эскадры прикрытия. Вот это и напишите. А сейчас прекратите истерику и займитесь своими прямыми обязанностями по организации эвакуации персонала по варианту «Д».» Старший директор скосил глаза куда-то в сторону, пытаясь, похоже, срочно найти информацию об этом самом варианте «Д». «Мастер, полковник, но это же немыслимо! Мы не можем бросить руду максимального обогащения и новейшие проходческие комплексы «Горн». Это сотни миллионов кредитов. В конце концов, ваш флот находится здесь именно для того, чтобы защищать персонал и имущество корпорации. Вот и защищайте!» «Господин Легон!» В голосе Грэна лязгнул металл. «Если вы прямо сейчас не приступите к выполнению приказа об эвакуации, мои люди вас арестуют. И поверьте мне, о вежливости и предупредительности они будут думать в последнюю очередь. Я прослежу за этим лично». Мастер-полковник прервал связь и перевел взгляд на тактическую голограмму. Противник уже начал разгон. Грэн знал, что прыжок выведет вражескую эскадру почти к самому промышленно-добывающему району. Небольшой субкоричневый карлик, вокруг которого вращались богатые редкими элементами спутники, имел слишком малую массу для того, чтобы создаваемая им зона гравитационного ограничения дала флоту корпорации ощутимое дополнительное время. Противник появился из гипера достаточно близко к своей цели, и эскадре Грэна придется почти сразу вступить в бой. У командующего не было никаких сомнений в том, что Танланы хорошо подготовились к этой операции, и вряд ли он мог рассчитывать на что-то большее, чем лишь немного их задержать. Неожиданно Грэн поймал себя на мысли, что будь сейчас в боевом ордере его эскадры ушедший к земле крейсер подполковника Вершинина и корабль-невидимка его загадочной подруги, все могло бы сложиться совсем иначе. Мастер-полковник тряхнул головой, отгоняя посторонние мысли, и вновь сосредоточился на ходе эвакуации. Первые транспортные корабли уже покидали орбиты спутников и начинали разгон. Не зря он многократно гонял гражданских на учебных тревогах, цинично игнорируя возмущенные вопли администраторов добывающего комплекса. Теперь эти навыки, казавшиеся эффективным менеджером совершенно лишними, неожиданно очень пригодились. Сколько осталось времени до начала боя? 20 минут? Может быть, 25? Неожиданно Грен успокоился. Свое главное решение он уже принял, а дальше оставалось только его выполнять. Мастер-полковник с легким удивлением осознал, что ему глубоко плевать на то, как его действия будут восприняты советом директоров. Сейчас он делает то, что должен, и это главное. Грен усмехнулся про себя, снова вспомнив подполковника Вершинина. Похоже, именно этот выходец с полудикой планеты заставил его несколько иначе взглянуть на жизнь, всеми своими действиями демонстрируя, что чувство долга всегда должно перевешивать любые другие соображения. Наивно? Может быть, вот только именно этот путь позволяет человеку смотреть на собственные поступки без тени стыда и сожаления, если, конечно, само понятие «долг» означает для него нечто большее, чем сумму задолженности по кредиту. «Противник выходит из прыжка!» — прервал мысли Грена доклад оператора систем сканирования. «Идентификация завершена. Это Танланы. Дистанция 120 миллионов километров. 2 линкора, авианосец, 7 тяжелых и 6 легких крейсеров. Около 30 эсминцев и корветов. 7 транспортов с десантом. Флоту отойти на высокие орбиты субкоричневого карлика. Транспортом с гражданским персоналом нужно еще полчаса для разгона и ухода в прыжок. И мы им их дадим». Грен собирался оттянуть на себя эскадру противника, заставив ее вести сражение среди многочисленных спутников, на поверхности которых были размещены позиции противоорбитальных орудий. Конечно, эти пушки — слабая замена боевым кораблям, но мастер-полковнику нужно было хоть чем-то компенсировать трёхкратное превосходство танланов в числе вымпелов. Противник не торопился. Вопреки опасениям Грена, эсминцы танланов не совершали попыток преследования разгоняющихся транспортных кораблей. Люди покидали систему Тинны, и это танланов вполне устраивало. Зачем воевать и терять корабли, если противник готов уйти без боя? «Перевести наземные батареи в автоматический режим», — приказал Грен, глядя на неспешное приближение кораблей танланов, постепенно охватывающих эскадру людей сильной, растянутой в пространстве полусферой своего строя. «Корветам и вспомогательным судам эвакуировать гарнизоны позиционных районов противоорбитальной обороны. Стоим еще 20 минут и идем на прорыв». Время тянулось бесконечно медленно. Танланы действовали как на учениях, выстраивая блокаду по всем правилам военной науки, с эшелонированием сил и выделением резервных групп кораблей для ведения их в бой на направлениях возможного прорыва противника. Все эти эволюции они совершали как-то демонстративно, словно намекая людям, что нужно бросать все и бежать, пока ловушка еще не захлопнулась. «Эвакуация наземных гарнизонов завершена». В голосе начальника штаба отчетливо звучало напряжение. «Командир, еще 5 минут, и мы потеряем шанс отступить без серьезных потерь». «Сколько еще нужно транспортом, чтобы танланы с гарантией не успели их перехватить?» 7,5 минут». «Ждем». Словно услышав слова мастер-полковника и поняв, что эскадры людей не сдвинется с места, пока разгоняющиеся транспорты не окажутся в безопасности, танланы начали форсированный разгон. Удирающие гражданские суда были им неинтересны, а вот отпускать эскадру Грена они явно передумали, а, скорее всего, и изначально не планировали, лишь делая вид, что готовы просто выдавить людей из промышленно-добывающего района, не навязывая им бой. Однажды они уже взяли под контроль систему Тинны, но корпорация Бетельгейза собрала свои корабли в единый флот и заставила порождающих трепет с позором бежать с захваченных территорий. Давать людям еще один шанс вернуться танланы не собирались. «Противник открыл огонь!» Дистанция была еще слишком велика, и залпы двух танланских линкоров носили скорее характер психологического давления. Грен не счел нужным тратить боеприпасы на почти бесполезную перестрелку на пределе дальности орудий главного калибра. «Что с транспортами?» «Через минуту будут в безопасности». «Флоту приготовиться к перестроению. Ордер копье. Навигатором рассчитать вектор прорыва по касательной к фотосфере субкоричневого карлика. С одной стороны нас прикроет звезда, с другой батареей на спутниках. Надолго их не хватит, но шанс они нам дадут. Принято. Минутная готовность. Начать перестроение. Строй кораблей корпорации Бетельгейза дрогнул и начал менять форму, превращаясь из плоского диска в некое подобие наконечника копья с флагманом на острие и кораблями поддержки с внутренней стороны, обращенной к субкоричневому карлику. Перестроение приходилось совершать под огнем противника, но пока батареи на спутниках не давали танланам сократить дистанцию, и эффективность обстрела была невысокой. «Господин командующий, параметры вектора прорыва загружены в вычислители кораблей». «Приступить к разгону!» Грен зло прищурился, наблюдая, как две группы крейсеров противника пытаются просочиться в стык между зонами ответственности наземных батарей трех ближайших спутников. «Линкору и тяжелым крейсерам открыть заградительный огонь! Второй дивизион эсминцев — торпедная атака! Не дайте им проскочить через мертвую зону!» Флот набирал скорость. Ситуация выглядела откровенно дрянной, но все же не безнадежный. Если верить расчетам, к моменту выхода за пределы зоны гравитационного ограничения субкоричневого карлика корабли Грена как раз должны набрать скорость, достаточную для ухода в прыжок. Вот только на последнем участке разгона их уже не будут прикрывать ни звезда, ни батареи на спутниках. Мастер-полковник понимал, что потерь избежать не удастся, но шансы вырваться из ловушки у его флота были. И шансы вполне реальные.